Греко-римский музей. В Греко-римском музее представлена интереснейшая экспозиция, посвященная эллинистическому периоду в истории Древнего Египта. Здесь хранится более 40 тысяч экспонатов. Статуи, фрагменты фресок, папирусы, саркофаги, замечательная коллекция древних моментов, охватывающая период с 4 века до нашей эры по 4 век нашей эры и многое-многое другое. В музее изящных искусств экспонируются интереснейшие картины самых разных художников, как египетских, так и зарубежных. Каждый год здесь проводится Александрийское биеннале, фестиваль современного искусства, в котором принимают участие художники многих средиземноморских стран.